Самоирония побеждает. Шутка – это замаскированный священник, который доверяет любой паре, просящей ее обвенчать. Жан-Поль Рихтер. По поводу самоиронии. Если вы сейчас ищете партнера, то этот раздел способен изменить вашу жизнь, ведь способность посмеяться над самим собой нравится другим людям. Научно не доказано, чаще ли женятся люди с хорошим чувством юмора. Однако, по крайней мере, это влияет на поиски партнера. Практически в каждой анкете среди первых трех качеств, которые человек ищет в своем будущем партнере, указывается именно юмор. Опыт учит нас, что людям с веселым характером и бодрым смехом легче завоевать внимание других людей. А тот, кто сам иногда подшучивает над собой, буквально завоевывает других штурмом. Самоирония делает нас привлекательными, если она естественная и непритворная. Женщины считают мужчин привлекательнее, если их портрет в социальных сетях украшает остроумная цитата. Мужчины же в среднем предпочитают женщин, которые смеются над их шутками. Кроме того, результаты исследований показывают, что мужчины, которые меньше подвержены самовлюбленности и умеют относиться к себе с самоиронией, чаще кажутся женщинам умными, креативными и мягкими. И наоборот, отсутствие юмора кажется довольно несексуальной чертой. Исследование рабочей группы из Университета Эссекса показало, что люди, которые по своей профессии занимаются исключительно цифрами, называют любимым хобби сон или телевизор и не имеют собственной точки зрения, сразу же воспринимаются другими как скучные. Особенно непривлекательным посчитали отсутствие юмора. Кроме того, меньше лайков получали мужчины, у которых дома живут кошки. Опрос дает нам ясную инструкцию, что указать в профиле на сайте знакомств. Если вы написали о себе как о человеке, который в свободное время заполняет таблицы Excel, с удовольствием смотрит в компании кошки разные грустные программы и не имеет собственного мнения, то в свой профиль стоит срочно внести изменения. Сила юмора. Птица думает: если все так, и если меня съест кот, то я не хочу терять времени и хочу еще немного попеть и весело посвистеть, как раньше. Птица, судя по всему, обладает чувством юмора. Вильгельм Буш, юмористическая птица. Вспомните все сказанное и постарайтесь перенести это на известного вам человека. Подумайте, кто в вашем окружении с удовольствием смеется, кто способен найти в сложных жизненных обстоятельствах что-то забавное и излучает радость, пусть даже все вокруг уже сходят с ума. Знаете вы таких? Или, возможно, вы сами являетесь таким человеком? Человеческий дар весело и спокойно идти по жизни, даже если в повседневности много проблем и неуверенности. Называют юмором. Его определяют готовность и способность найти в жизни что-то смешное, чтобы обрести психическое равновесие в трудные времена. Изначально понятие «юмор» происходит из латинского языка и означает «влажность». Основываясь на одноименной теории греческого врача Галена из Пергама, в ранние средние века люди исходили из того, что четыре жидкости человека – слизь, кровь, желтая и черная желчь – при психологическом напряжении смешиваются. А юмор, гумор, снова приводят их в равновесие. Поэтому про человека с правильным балансом жидкостей говорят «в хорошем настроении». Пусть даже теория четырех жидкостей научно была опровергнута, в переносном смысле она была права. Юмор приводит нас к внутреннему балансу. Когда речь идет о людях, пребывающих каждый день в состоянии сильного напряжения, которые должны функционировать в сложных обстоятельствах, то юмор может ослабить воспалительный процесс и снизить уровень стресса. Напряжение уходит, раздражение и агрессия отступают. Юмор — это искусство жить, играя. Когда вы читаете о юморе в газетах и справочниках, то часто наталкиваетесь на такие формулировки: применять юмор или запускать. Они предполагают, что юмор — своего рода инструмент, который можно вытащить из ящика разных навыков, если что-то защемило в психологическом плане или винт закручен слишком туго. Юмор — это не инструмент и не технический метод, а скорее стиль мышления, который обобщает то, как мы воспринимаем наш мир, интерпретируем его и как реагируем на ситуации и людей. Людям, обладающим чувством юмора, удается даже в самых трагических моментах жизни находить позитивные аспекты и благодаря такому взгляду найти ментальный выход. Юмор — это искусство жить, играя. Юмор как шутливое искусство жизни. Вы когда-нибудь замечали, как дети перед появлением смартфонов в их жизни играют друг с другом? Их игра — это беспорядочная и хаотичная импровизация. Они все время ищут что-то интересное и волнующее, пробуют, преобразовывают и спустя какое-то время обнаруживают что-то новое. В процессе игры всегда происходит что-то неожиданное. Многое из этого встречается в мире снов. В игре законы мира сходят с ума, и границы вроде бы невозможного постоянно меняются. То есть главное правило гласит: делай так, словно... Юмор имеет много общего с игрой, потому что также обладает некоторой беспорядочностью и в лучшем случае не попадает под правила и законы. Это делает его подходящим для изучения. В процессе диких и безумных проверок появляются новые взгляды и возможности. Чтобы обладать юмором, не обязательно быть особенно остроумным. Намного важнее найти игровой подход к жизни, как у детей. Это может происходить и спокойно. Не обязательно громко смеяться, чтобы найти баланс благодаря юмору. Поверьте мне, многие люди, идущие по жизни с юмором, не стали бы во все горло хохотать из-за каламбура. И наоборот, некоторые люди знамениты своим оглушающим хохотом, но при этом живут под постоянным давлением. Юмор — это искусство не принимать все обстоятельства жизни слишком серьезно или не считать все события неизменными ударами судьбы. Он помогает сохранить игровой и экспериментальный подход к жизни. Если сейчас мне приходится тяжело, я знаю, что уже на следующей странице ситуация может измениться к лучшему, потому что я найду новые точки зрения и возможности, как и происходит в любой игре. С точки зрения языка, разница между хохотом и улыбкой может быть минимальной, но с точки зрения психологии она огромна. В случае юмора речь идет скорее не о том, чтобы громко смеяться над шутками, а о том, чтобы самому улыбнуться миру, своей жизни и себе самому. Вызываем и разрешаем противоречия. Где есть жизнь, там есть и противоречия. Сёрен Кьеркегор. Взгляните на политику в ваш холодильник или загляните в свою голову, и вы тут же поймете, жизнь полна противоречий, и некоторые из них сложно выдержать. Юмор может достаточно просто разрешить их, потому что помогает найти выход из психической проблемы. В тех случаях, когда противоречия нельзя уладить с помощью мыслей, можно, по крайней мере, над ними посмеяться. Это ослабляет напряжение и возвращает нам душевное равновесие. Американский президент Дональд Трамп, после того, как был избран в январе 2017 года, заявил, что собирается построить новую и более высокую стену между США и Мексикой. Два профессора архитектуры из соседнего университета придумали следующую замечательную акцию. Недалеко от приграничного города Эль-Пасо они установили несколько качелей в решетках еще незавершенного забора, одна сторона которых находилась в США, а другая в Мексике. Качели были покрашены в ярко-розовый цвет, что создавало приятный контраст с серым забором. Эта акция была остроумной и юмористической, потому что указывала людям выход из ментально тяжелой ситуации. Каждая попытка разделить дарит новые возможности для объединения. Юмор наделяет нас новыми точками зрения. С его помощью можно не только разрешить возникающие противоречия, но и осознанно создать новые. Это особенно логично, если ситуация кажется мрачной и невыносимой в своей ясности и однозначности. Альтернативная точка зрения в юморе является защитой в кажущейся безвыходной ситуации. Вспомните о Викторе Франкле. Таким образом, юмор становится мощным оружием нашей ментальной иммунной системы в борьбе против страданий и судьбы. Он способен не только избавить нас от душевных терзаний, но и спасти жизнь. В фильме «Жизнь прекрасна» 1997 года Роберт Бениньи играет итальянского продавца книг Гуидо, который во времена Второй мировой войны вместе с маленьким сыном Джозуэ попадает в немецкий концлагерь. Чтобы защитить мальчика от жестокой реальности, Гуидо придумывает историю и рассказывает ему, что они оба являются участниками игры со строгими правилами, в конце которой можно выиграть танк. До самого конца фильма, когда Гуидо расстреливают солдаты, отец мальчика пытается найти абсурдное в ужасных жизненных обстоятельствах и противопоставить страху что-то комическое. Этот баланс поддерживает в мальчике жизнь. Уже после смерти отца Джозуэ освобождают американские солдаты и позволяют ему проехаться на танке, который он считает наградой, обещанной отцом. Это чудесный фильм. Он заставляет плакать как от радости, так и от сочувствия. И он является отличным доказательством связи юмора и жажды жизни. Когда трагедия разрушает жизнь, юмор может снова спасти ее. Стресс исчезает. Юмор становится спасательным жилетом в потоке жизни. Вильгельм Раабе. Юмор повышает удовлетворительность жизнью и защищает от отрицательных эмоций. К тому же результаты исследований доказывают, что возникновение эмоционального истощения, например, в форме синдрома выгорания, происходит реже, если пострадавшие учатся находить и использовать юмор в тяжелых ситуациях. То есть юмор действует превентивно. Люди с большой нагрузкой на работе оказываются в целом лучше защищены от последствий истощения, если сохраняют юмористический и позитивный взгляд на жизнь. С одной стороны, потому что юмор, как уже говорилось, помогает побороть нынешние проблемы. С другой стороны, потому что он ослабляет чувство неуверенности и тревожные мысли. Однако юмор снижает уровень психического стресса или предотвращает его только в том случае, если происходит переоценка прежних представлений, то есть когда юмор приводит к другой точке зрения. Как пример, расскажу вам о чудесной идее, которую один из участников моего семинара, владелец компании средних размеров, предложил своим сотрудникам и руководителям во время пандемии коронавируса 2020 года. Толчком к этому послужила статья о комедии после работы. Он мотивировал своих людей, эстрадных артистов, каждый день с понедельника по четверг писать по одному электронному письму о том, что их раздражало в тот день, беспокоило, заставляло задуматься, а также радовало или улучшало настроение. Сообщения могли быть анонимными. По четвергам артист доставал сообщения из цифрового ящика, читал их, радуясь или расстраиваясь по поводу сообщенного, и разрабатывал 20-минутную комедию, которую представлял онлайн каждую пятницу днем, чтобы все могли посмотреть это шоу из дома. Оно не было какой-то дешевой буфонадой, наоборот, анализировало мысли и чувства сотрудников. Помимо инновационного подхода к управлению, шеф также продемонстрировал свой юмористический взгляд на тяжелую ситуацию во время пандемии. Шоу становилось умным и приятным способом выпустить сдерживаемые эмоции. А сотрудникам в конце недели удавалось отстраниться от проблем прошедшей недели. Одновременно эти укоренившиеся мысли и переживания становились слабее, а альтернативный взгляд на происходящее дарил уверенность, что со всеми проблемами можно справиться. Можно ли придумать лучшее начало выходных? Маленький совет. Веселый гербарий. Если вы хотите развеселить человека, страдающего от стресса или плохого настроения, но у вас нет под рукой артиста, отправьте ему «Веселый гербарий» Карла Хайнриха Ваггерля. Речь идет об успешном сборнике юмористических стихотворений о мире растений. Стихи легкие и остроумные, что сегодня редко встречается. Смотрите, не лопухнитесь, пропустив хорошую книжку. Полистайте «Веселый гербарий». Вот стишок о горячавке, которая меняет точку зрения на себя и понимает, что ей не нужно становиться выше ростом, чтобы быть красивой. «Ты расстроен, потому что столько всего возвышается над тобой, Взгляни на это милое личико и заметь, дело не в высоте стебля. Настоящая командная работа. Если еще раз вспомнить многосторонние аспекты юмора, то становится ясно, что он является сложной работой мозга. Чтобы найти смешное в мире, распознать возможные противоречия и, исходя из этого, суметь поменять точку зрения, необходима правильно функционирующая совместная работа разных областей мозга. Именно поэтому в мозге не существует один центр юмора, а скорее сотрудничают несколько цепочек, как и в других сложных умственных процессах. Помимо уже ранее описанных анатомических структур мозга, которые ассоциируются со смехом и радостью, в случае юмора также подключается средняя височная извилина. Она отвечает за словесное понимание самой сути, распознание тонкой иронии или интерпретацию игры слов. Участие этих областей обусловлено тем, что по большей части юмор передается через речь. Словесные способности у человека, обладающего юмором, как правило, действительно хорошо развиты. Социальная компетенция также играет большую роль, потому что юмористическое замечание или поведение должны иметь место в интерактивном процессе, включающем и других людей. Юмор в мозге тесно связан с центрами, отвечающими за креативность. Правое полушарие головного мозга в данном случае играет более важную роль. Оно отвечает за понимание и упорядочивание когнитивного содержания, что необходимо при восприятии и интерпретации комичного. Такие открытия объясняют, почему люди с повреждениями правого полушария мозга хуже понимают шутки или не включают юмор в свое поведение. Так что защищайте, пожалуйста, свое правое полушарие, если вдруг упадете с велосипеда, иначе, возможно, вам потом уже будет не до смеха. Подводя итоги, можно рассматривать юмор как коллективную работу мозга. Существует предположение, что перечисленные и некоторые другие мозговые центры лучше сотрудничают у людей с хорошо развитым чувством юмора. Возможно, это также является причиной, почему люди с хорошим чувством юмора лучше справляются в определенных ситуациях, когда нужно задействовать интеллект. Этот тезис должен стать достаточной мотивацией для перехода в следующий раздел. Парочка советов по развитию. Комедия – результат поступков. Юмор же – поведение. Роберт Гернхарт. После того, как я старательно прорекламировал юмор, вам захотелось по возможности улучшить свои способности. Но как это сделать? Можно ли научиться юмору? Естественно, то, насколько легко вы двигаетесь по жизни, зависит не в последнюю очередь от вашей личности. У всех разная предрасположенность к юмору, а темперамент невозможно полностью поменять. Но не переживайте, если вы стояли в задних рядах, когда бог юмора раздавал подарки, ведь способности можно развивать. Нередко в связи с данной темой говорят о тренировке юмора. Мне не нравится такое понятие, потому что юмор все же не мышца, которую можно заставить расти с помощью тяжелых занятий. Однако мы можем улучшить наше восприятие смешного в этом мире, а также научиться принимать новые точки зрения и в игровой манере подходить к повседневным ситуациям. Разные научные исследования и врачебный опыт доказывают, что таким образом мы можем повысить нашу веселость и удовлетворенность жизнью. Далее приведены несколько возможностей для тренировки юмора, которые учитывают все то, что мы раньше обсудили в плане смеха, комедии и юмора. Краткий самоанализ. Сначала оцените свою способность восприятия. Первое. Что вообще вас смешит? Это тонкие проницательные шутки? Или же черный и колкий юмор, который может причинить боль? Второе. В каких условиях вам комфортнее смеяться и веселиться? Нужно ли, чтобы рядом с вами были определенные люди? Или речь идет скорее о просмотре ситкома на диване? Третье. В какое время вам веселее всего? На работе или где-то за стенами офиса? Возможно, только в конце рабочего дня или только тогда, когда вы не испытываете стресс. Если необходимо, погрузитесь в свои воспоминания о прошлом. Как все было раньше? Что вызывало у вас радость, смех или помогало найти равновесие забавным способом? в каких жизненных ситуациях юмор останавливал внутренние муки и страдания и способствовал исцелению душевных ран. Ответы на эти вопросы помогут найти направление. Необходимо отметить такие моменты и ситуации и создавать их для себя, чтобы юмору было где проявляться и закрепляться как навыку. Отточите свою наблюдательность. Несмотря на проблемы, в мире много веселых моментов. Чаще всего мы их не замечаем, потому что наши мысли заняты чем-то более важным. Смешное в мире можно отыскать, только если осознанно присматриваться. Зигмунд Фрейд как-то написал: «Шутки создаются, комичное находят». Поэтому осмотритесь вокруг. Поищите колонку в газете, в которой автор свежо и резко выявляет противоречия. Читайте книги людей с необычными жизненными историями, которые идут по жизни оригинальным и полным юмора путем. Наблюдайте за другими, попавшими в повседневности в неловкие ситуации, и оцените, насколько самоиронично они из них выбираются. Внимательно ищите спонтанные комические сюжеты для фото, когда гуляете по городу. Могу вам гарантировать, в мире достаточно много всего смешного, и его можно найти. Однако заметим ли мы это, зависит от нашей готовности все внимательно воспринимать. Сохраняйте свои наблюдения. Носите с собой маленький блокнотик и записывайте забавные наблюдения. Запишите услышанную остроумную фразу или ироничную цитату, которую вы читали в книге. Таким образом, возникнет субъективно ценное собрание юмористических сокровищ. Время от времени заглядывайте в этот сундук с драгоценностями. Они не только поднимут вам настроение, но и принесут пользу в сложной ситуации, потому что вы сможете опробовать на практике идеи и точки зрения, которые в противном случае были бы вам недоступны. У этих записей есть еще и другая ценность. Если вы сможете вести их хотя бы какое-то время, то подадите мозгу знак о том, насколько важны такие наблюдения. Со временем это приведет к тому, что вы автоматически станете восприимчивее к смешному вокруг вас. Чем чаще вы будете замечать забавное вокруг, тем легче вам будет это даваться в будущем. Старайтесь находиться рядом с веселыми людьми. Не секрет, что в обществе намного легче быть веселым. Люди в компаниях смеются примерно в 30 раз чаще, чем поодиночке. Несмотря на то, что общий смех весьма заразителен, он укрепляет иммунную систему. Типичное противоречие юмора. Если мы вместе веселимся из-за чего-то, значит, буквально разделяем ценности и взгляды друг друга. Так возникает солидарность, близость и доверие. Поэтому не нужно спускаться в подвал, чтобы посмеяться. Наоборот, идите к людям или отправляйтесь в место, которое смешно само по себе. Смеяться или чему-то радоваться в обществе значит обрести отличную возможность познакомиться с новыми людьми. Проводите время среди людей с хорошим чувством юмора. Это не только полезно, но и является шансом поучиться. Понаблюдайте за особенно веселыми друзьями, коллегами и соседями, когда им смешно. Спросите, что они обычно делают, чтобы обрести равновесие. Внимание! Ваш вопрос может вызвать раздражение. Не забывайте про сюрпризы. Французский король Людовик IX в середине 13-го столетия выделял для смеха определенные время и день. Веселье было разрешено только до тех пор, пока оно было запланировано и организовано. И случалось это далеко не каждый день. Например, Людовик решил, что по пятницам в замке нельзя смеяться. Естественно, это не работало, потому что юмор нельзя запланировать, как и шутить в определенное время. Предпочтительнее всего именно спонтанность. Это может быть случайный разговор с попутчиком в поезде, легкий обмен фразами с незнакомцами в супермаркете или незапланированная болтовня с соседом за забором. Повседневные ситуации являются плодородной почвой для забавных встреч или ситуаций. В наше время мы часто не замечаем такие моменты, хотя они находятся прямо у нас под носом. Просто мы мало наблюдаем за своим окружением, и наши мысли заняты только нами самими. Или же мы осознанно избегаем комических ситуаций, потому что это не входит в наши планы и есть другие более важные дела. Мой совет. Подойдите к двери, когда вам позвонит юмор. Откройте ее с улыбкой и впустите ситуацию. Позвольте происходящему удивить вас. Тогда комичное окажет на вас самый большой эффект. Решайтесь попробовать новое. Очень много веселого и забавного скрывается в ситуациях, в которых происходит нечто неожиданное. Если вы не можете найти ничего смешного, просто сделайте что-то непривычное. Тогда комичное возникнет само по себе. Когда мы говорим о юморе, то важен не так сам смех, как смена точки зрения, как я уже говорил. Тому, кто всегда остается в зоне комфорта, сложно по-новому взглянуть на ситуацию. Только тот, кто идет вперед, получает награду. Так что почему бы не покрыть ногти лиловым лаком? Импровизированный театр тоже подойдет. Будете играть в слова, решаться на преувеличение и практиковаться в остроумии. Кроме того, эффективными для возникновения комичного могут быть настольные игры, во время которых нужно спонтанно реагировать на непривычные ситуации с помощью знаков, пантомимы или других форм эксперимента. Все рекомендации приводят к похожему эффекту. Когда вы пробуете что-то в игровой манере, возникает веселость. Улыбнитесь себе. Речь не о том, чтобы смеяться над собой, а о том, чтобы не всегда воспринимать себя серьезно и требовать от себя совершенства во всем. Здесь кроется большое отличие. Если мы будем относиться к себе лучше и дружелюбнее, то многие причины для неврозов исчезнут. Будем честны. Самые лучшие истории, которые мы рассказываем друг другу и над которыми смеемся от души, касаются именно неудач, с которыми мы когда-то столкнулись. И чтобы в будущем у нас было достаточно тем для общения, лучше обеспокоиться пополнением запасов истории о своих ошибках уже сейчас. Так что лажайте с удовольствием. Юмор под слишком пристальным наблюдением. Существует три психологических состояния, в которых все разрешено: во сне, во время психоза и в юморе. Поговорка психиатров. К сожалению, сейчас юмор в нашей стране находится под слишком пристальным наблюдением и стал привычным поводом для негодования, которое уже потеряло всякую меру. В августе 2023 года радио Западной Германии решило снабдить показ старых, снятых аж в 1973 году передач Харальда Шмидта и Отто Валкеса предупреждением: содержат дискриминирующие высказывания. То, что многим людям сначала показалось плохой шуткой, в действительности оказалось серьезным делом. Программа для детей «Отти Фантен» несет в себе угрозу расизма, а высмеивающие политиков грубоватые фрисские шутки — это значит человеконенавистнические разговоры? Какого бы личного взгляда мы здесь не придерживались, обстоятельства показывают, что смех над чем-то или над кем-то в современном мире очень быстро клеймится позором. То, что религиозные фанатики переживают из-за сатиры на веру и реагируют возмущенными протестами и угрозами, это уже давно грустная повседневность. Но то, что в наши дни и другие люди или группы с такой же страстью реагируют на плохую шутку и массово возмущаются, что их честь или чувства задели, это что-то относительно новое. На каждом углу стоит группа обиженных, которые громко заявляют о дискриминации или агрессии. Морализация того, о чем люди думают и что говорят, достигла и индустрии юмора. То, что должно быть смешным, проходит все более строгую общественную оценку в плане речи, образов и содержания. И из-за страха вызвать враждебность, некоторые журналы и газеты просто сдаются. С 2019 года «Нью-Йорк Таймс» больше не публикует политические карикатуры из боязни вызвать недопонимание и ошибиться. Агентство «Кента» недавно сообщила, что даже реклама, возможно, из-за страха непристойности, уже на протяжении нескольких лет не такая смешная. Дело в том, что предупреждения о триггерах, которые используют радио Западной Германии, ничем не помогают. И это недавно доказало исследование университета Флиндерс в Аделаиде. Предупреждения не меняют ни настроение и переживания зрителей, ни их отношение или поведение. Пусть дисклеймеры и бесполезны, но, к сожалению, без последствий не остаются и приводят многих деятелей культуры к неуверенности. Они задаются вопросом, насколько я свободен в наше время как человек искусства. Естественно, у смешного есть темная сторона. Смешное может изолировать, ранить и дискриминировать, и от таких эксцессов мы должны защищать самых уязвимых в нашем обществе. Однако важны две вещи. Первое. Кто шутит? Если я как врач смеюсь над раком, это промах. Если сам больной раком смеется над самим собой, это нормально. Второе. Какие намерения за этим стоят? Если я специально порчу репутацию людей своими шутками и хочу сделать им больно, это неправильно и стыдно. Если же я намеренно затрагиваю больной вопрос, например, чтобы выявить смешное в особенно абсурдной ситуации, то здесь комическое и сатирическое логично и, возможно, необходимо. Любая система способна вынести немного анархии. Дадим юмору эту свободу. Общественно подготовленный, выглаженный и нормированный юмор становится немного ограниченным и теряет свою силу, а с ней и значение. Ограничение юмора, установление правил или полный запрет определенных шуток и карикатур не делают нас ни самостоятельнее в противоречивом мире вокруг нас, ни психологически стабильнее, увереннее или сильнее. Мы остаемся перевозбужденными мыльными пузырями. Затягиваем пояс. Мне бы хотелось, чтобы в будущем мы менее яростно реагировали, если кто-то шутит и при этом переходит границы. Шутки, построенные на стереотипах или высмеивающие клише, не обязательно считать дискриминирующими. Человек не считается антисоциальным, если, помогая другим людям, смеется с ними и друг над другом. Если вы посетите меня в больнице, то, скорее всего, удивитесь, как часто мы смеемся во время работы, иначе психологически это было бы не вынести. Не нужно постоянно, вооружившись счетчиком Гейгера, искать отклонение от норм правильного юмора, который мы рефлекторно считаем дискриминирующим, радикальным или враждебным демократии. Лучше рассматривать эти варианты как то, чем они и являются, комическими искажениями реальности, которые помогают справиться с психическими проблемами. Силен тот, кто признает, что существует нечто большее, чем его собственное возмущение, и кто из-за шутки на его счет не станет сразу требовать создать ему максимально большое безопасное пространство. Силен тот, кто просто смеется вместе с другими, даже если шутка касается его самого. Силен тот, кто видит дальше своей зоны комфорта и признает важные социально-психологические функции смешного и сатиры даже в трудные времена. Настоящее сочувствие к слабому и нуждающемуся в защите – остается в нашем обществе важной добродетелью. Однако не нужно скатываться в гиперчувствительность. Излишняя чувствительность не делает общество сильным. Оно останется слабым и маленьким. Многое отменяется справедливо. Однако юмор, пусть даже резкий и сатирический, нельзя вычеркивать. Политика, культура и наша общественная жизнь не должны стать зоной, лишенной иронии. Необходимо непременно держаться за многостороннюю и либеральную культуру юмора. Он является основной предпосылкой открытого и толерантного общества и эффективным средством против фанатизма и догматизма. Будучи психиатром, я убежден, чем меньше мир дает поводов смеяться, тем больше нужно это делать. Очень серьезным вещам требуется противовес в виде юмора. Кризис и удары судьбы сначала могут показаться неподходящими моментами для юмора. Однако они-то как раз и подходящие. В трудные времена юмор напоминает об имеющейся у нас возможности преодолевать сложности жизни. Это разделенная радость, общий смех, а иногда взаимное поддразнивание и подтрунивание. Мы знаем, что все вместе мы можем превратить боль в нечто смешное и таким образом вновь обрести легкость. Во времена кризиса не нужно слишком сильно затягивать пояс моральных норм. Иначе нам не хватит воздуха для дыхания. В итоге всем будет весело. Вы замечали, что люди кажутся особенно веселыми, когда рассказывают о переживаниях и страхах прошлого, которые в итоге не оправдались? Это так по-человечески. То, что мучило нас еще вчера, сегодня вызывает лишь пожатие плечами, будь то экзамен на водительские права, выпускной экзамен или переезд. Когда все уже позади, мы рассказываем об этом с радостью. Кажется, нашему мозгу весело понимать, что оно не стоило тех переживаний. В конце всегда остается лишь улыбка. Как гласит английская поговорка, «Юмор — это трагедия плюс время». Эта прекрасная способность людей заключается в том, что со временем большая часть плохого превращается в повод для веселья. Безмятежная расслабленность не означает, что мы не понимаем серьезности ситуации, в которой находимся. Но если мы знаем, что в итоге просто посмеемся над всем происходящим, это поможет облегчить груз и сэкономить силы. Это можно сделать даже сейчас. Согласны? Самая знаменитая улыбка в мире. И в заключение хочу вам рассказать историю, которая прекрасно подытоживает все, что я хотел донести до вас в этой главе. Это история о настоящем юморе и о самой знаменитой улыбке в мире. В 1963 году страховая компания наняла дизайнера Харви Болла, чтобы он создал значок с улыбкой, которая подбодрит их сотрудников. Он сел за стол и воплотил на бумаге лучшую идею в своей жизни. Точка, точка, дуга, линия. Вот и готово улыбающееся лицо. Очень быстро знаменитая смайли, как она известна нам теперь, стала мировым хитом. Уже в конце 1960-х насчитывалось более 50 миллионов значков с улыбкой. Сам Болл за свою работу получил в 1963 году всего-то $45. И так как он по глупости не оформил патент на смайли, то за счет придуманной им улыбающейся мордашки обогатились другие. Но Болл все-таки восстановил баланс сил. Несколько лет спустя он основал World Smile Corporation, доходы от продаж которой до сих пор идут на разные благотворительные проекты по всему миру. Помимо этого, в конце 1990-х по инициативе художника впервые был отпразднован Всемирный день улыбки, чтобы напомнить людям, как важно быть в хорошем настроении самому и делать что-то каждый день для того, чтобы порадовать других. В данном случае речь идет о первой пятнице октября, если вам нужна официальная причина улыбнуться осенью. Когда во время одного интервью ему задали вопрос, расстраивается ли он, что мог бы сейчас быть намного богаче, он ответил как настоящий предприниматель. В конце концов, можно съесть лишь один стейк в день. Таким образом, Харви Болл не только подарил нам самую известную улыбку в мире, но и напомнил, что значит относиться к жизни с юмором. Самое важное вкратце. Как видите, смех оказывает положительное влияние и на голову, и на тело. Смех не заменяет диеты для похудения, но он подавляет боль и укрепляет иммунную систему. И если вам повезет, то вы с улыбкой обернетесь на вашу жизнь, стоя у ворот рая. Однако не нужно смеяться просто так. Необходимо найти причину для смеха и улыбки. Отыщите что-то забавное в повседневности, чтобы улыбаться чаще, чем 18 раз или 6 минут в день. Потребляйте юмор не только пассивно, но и примите в нем активное участие. Смешное и веселое нужно не только искать, но и самому создавать. Его влияние на наше ментальное здоровье может быть многосторонним. Смешное снижает агрессию и недовольство, потому что бальзамом ложится на наши воспаленные и раздраженные эмоциональные раны. Смешное также ослабляет неуверенность и страх. Спросите Гарри Поттера. Если сделать что-то смешным, можно прогнать Богарта из жизни. В лучшем случае ваше чувство смешного и радость от смеха достигнет высшей точки в искусстве жизни, которая называется юмором. Юмор не только усиливает нашу сопротивляемость негативу, но, возможно, укрепляет и нашу ментальную иммунную систему. Может, юмор и не исцелит все раны, полученные за жизнь, но может поспособствовать процессу выздоровления, потому что помогает найти альтернативные точки зрения и обрести внутреннее равновесие, даже несмотря на удары судьбы. Умение смеяться над самим собой и своим несовершенством разгружает нашу психику и имеет приятный бонус, ведь именно наши неудачи станут темой многочисленных историй, которые мы позже с гордостью кому-нибудь расскажем. Любой забавный опыт делает нашу жизнь богаче. А для этого иногда нужно потерять контроль. Каждой системе, даже психической, не помешает немного анархии. Едкая сатира допускается, если она не унижает и не дискриминирует других. При этом сатира может задевать за живое при условии, что остается в границах хорошего вкуса. Если сатира никого не беспокоит и не жалит, то она лишается и своей силы, и своего смысла. Давайте не будем добавлять ко всем кризисам современности еще и кризис юмора. Смех является системообразующим элементом общества, больше, чем любой банк, даже если бывает немного черным и злым. Запреты на юмор любого вида не делают общество сильнее, но лишь ослабляют его. Так давайте не будем раздраженными пузырями, которые лопаются от любого прикосновения, и постараемся не быть чересчур тонкокожими. Юмор — это когда люди смеются вопреки. Мне хотелось бы дополнить знаменитое высказывание писателя Отто Юлиуса Бирбаума: «Юмор — это когда причина смеяться есть». Не нужно быть особенно остроумным, чтобы обладать юмором. Не обязательно использовать весь свой ассортимент шуток или проявлять талант комедианта в повседневном общении. Цель заключается не в том, чтобы стать аниматором в клубном отеле, а в том, чтобы постараться более расслабленно идти по жизни, даже если жизнь ваша очень непростая. Смотрите с той же веселостью вперед, с которой потом обернетесь назад. Пусть в конце всего останется улыбка. В романе Джеймса Крюса «Тим Талер или проданный смех» 1963 года мальчик-сирота продал свой звонкий смех черту в образе барона Третча. В обмен на проданный смех каждое его желание исполняется, и Тим становится богатым. Однако это не делает его счастливым, потому что без смеха, веселости и радости жизнь едва ли имеет ценность. Поэтому радуйтесь жизни, несмотря на тяжелые обстоятельства. Будьте забавными и не воспринимайте себя слишком серьезно. Состоянием постоянного возмущения несовершенством жизни вы вредите только самому себе. Заставьте, как говорили врачи древности, свои соки снова течь и используйте самое действенное лекарство от стресса, неуверенности, несчастья и страха, которое имеется у человечества — юмор.